Глава 29. У Одри. Кондитерская у Одри обещала незабываемые десерты и самые лучшие бобровые хвосты. По эту сторону границы, за которыми частенько наведываются даже сами канадцы, объяснялось в меню. Зачем продавать бобровые запчасти в кондитерской рядом с булочками, бубликами и кренделями, не объяснялось. А что из себя представлял этот хвост, я поняла только, когда Роберт заказал один хвост, два кофе и что-нибудь максимально шоколадное. «Шоколадный брауни с шоколадными каплями и шоколадным ганашем подойдет?» — спросила официантка. «И добавьте шарик шоколадного мороженого», — кивнул Роберт. «Вот так будет отлично». Только когда девушка отошла от стола, я рассмеялась. «Серьезно? Даже не заказал мне брокколи? Или полезную кашу на завтрак? Где тот гений, в которого я влюбилась? Ой!» Я спрятала лицо в ладонях и так и сидела, пока Роберт мягкими движениями не коснулся меня, убирая ладони с лица. «Все еще здесь», — прошептал он, обжигая дыханием мою щеку. «И я тоже люблю тебя». Я несмело потянулась к нему. Легкая щетина кольнула щеку. «Так и не заметишь, борода у него светлая». Провела ладонью по щеке и зажмурилась. «Если хочешь, сбрею сегодня же». «Нет». Покачала головой и, наконец, поцеловала его в губы. Легкое касание как-то внезапно переросло в страстный глубокий поцелуй, пьянивший разум. Я вспыхнула вся и только от одного поцелуя. Да, гений определенно умел целоваться. «Кхм-кхм». Раздалось покашливание перед нами. «Мне сказали, вы хотите меня видеть?» «Ой, дубль два». Мы отпрыгнули друг от друга и посмотрели на женщину перед столиком. Затянутая в белый фартук с оборочками, она улыбнулась, сверкая ямочками на румяных щеках. Либо фотограф польстил миссис Одри Вайнштейн и обработал фото для рекламы, или фото было сделано давным-давно, в жизни Одри была раза в два шире. Роберт поднялся и протянул ей руку. «Привет, Одри. Я Роберт Маккамон. Помнишь меня? Мы вместе учились в академии». «А это...» Он посмотрел на меня, и для Одри, должно быть, этот обмен взглядами выглядел странно. Роберт спрашивал, как зовут женщину, с которой секунду назад он самозабвенно целовался. Вот только для нас это было вполне нормально. «Дениза Найтингейл», — сказала я с улыбкой. И даже ничего и нигде не ёкнуло. Невероятно. Через полчаса с купленным тортом в руках мы вышли из кондитерской на тротуар. Бобровый хвост оказался хрустящим и из сладкого теста, национальным канадским десертом, а вовсе не мясным деликатесом для гурманов. Однако дышать после хвороста, брауни, мороженого и кофе удавалось с трудом. «Нет, ну ты можешь в это поверить?» — спросил Роберт. «С трудом», — выдохнула я. «Она не помнит». «Не помнит!» — продолжал Роберт. «Да как, черт возьми, такое возможно?» Я тоже не знала, как такое оказалось возможным. Женщина, которая, с его слов, являлась ему в кошмарах, представлялась жертвой аварии, даже не помнила имени этого студента, из-за которого чуть не рассталась с жизнью. Впрочем, ей было достаточно того, что Роберт когда-то учился в академии, и на него посыпались имена выпускников, воспоминания о вечеринках и выпускных балах, на которых Роберт, естественно, даже не был. Слово вставить ему не давали. Одри сыпала именами, и нам оставалось только кивать, потому что никак иначе прервать этот поток ностальгии было нельзя. Одри закончила академию и рано вышла замуж, потом развелась, потом опять вышла замуж. Сейчас она опять в разводе. У нее трое чудесных малышей и свое дело, которым она гордится. И не без оснований. Десерты были обалденными. А когда она сказала, что и мороженое они тоже делают сами, распробовав этот шарик, я заказала еще целых три и едва не стонала от удовольствия после каждой ложечки. Хотя, с другой стороны, встреча вышла странной. Вот сидим мы, два побитых жизнью человека, преуспевающих в самобичевании и рефлексии перед пышущей здоровьем и счастьем женщиной, для которой ночь, перечеркнувшая наши жизни, даже не является значимым событием. Она ее даже не помнит. «Авария? Это которая?» «Я однажды сбила лисицу, да, это было ужасно». «Франсуа? Эйзенхауэр?» Снова переспрашивала она. «Ты уверен, что мы учились вместе с ним? Потому что я его не помню». Последняя женщина, которую он видел, и та его даже не запомнила. В какой-то момент мне начало казаться, что мы с Робертом попали в параллельную реальность, в которой не было аварии, не было трагедии. Если сейчас вернемся в особняк на горе, то найдем живую миссис МакКаммон, а мои родители будут преспокойненько сшивать костюмы и чертить лекала на чердаке. «Она даже не вспомнила, что тебя отчислили», — сказала я, глядя на небо. Снова собирались тучи. «Невероятно. Просто невероятно!» — процедил сквозь зубы Роберт. «Может быть, так и нужно жить? А, Дэнни? Может быть, давай хоть сейчас в аэропорт и тоже вот так возьмем и забудем?» «Я пыталась», — ответила без улыбки. «Ничего хорошего не вышло. Знаю, что ты надеялся, что она прольет свет на события, но, похоже, чип ЗАГСе по-прежнему наш единственный выход». Роберт тяжело вздохнул и покосился на торт. Разумные доводы у него кончились, и он кивнул. «Ладно, рассказывай, что нам делать дальше. Я на все согласен».